Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гранд Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 6, которая называется «Прохлада дает наставление». Текст 2. Ядхахи пурушасьяхам Вишну падупасарпанам Ядеша сарва бхутанам Приятмешварасутри, Приятмешварасутри, Ядхахи пурушасьяхам, Ядхахи пурушасьяхам, Вишнупадупасарпанам, Вишнупадупасарпанам, Ядеша сарва бхутанам, Ядеша сарва бхутанам, Приятмешварасутри, Приятмешварасутри. Ядхахи пурушасьяхам, Ядхахи пурушасьяхам, Вишнупадупасарпанам, Вишнупадупасарпанам, Ядеша сарва бхутани, Ядеша сарва бхутанам, Приятмешвара сухрит, Приятмешвара сухрит. Пожалуйста. Родившись человеком, живое существо обретает возможность вернуться домой к Богу. Поэтому все, особенно люди, должны поклоняться лотосным стопам Господа Вишну и преданно служить Ему. Преданное служение – естественное занятие для каждой души, ибо Господь Вишну, Верховная Личность Бога, очень дорог всем живым существам, и Он – их повелитель и благожелатель. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачебе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Мудрецы, полностью осознавшие, что я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами подвижничества, что я верховный владыка всех планет и полубогов, а также друг и благожелатель всех существ, избавляется от материальных страданий и обретает полное умиротворение. Просто поняв эти три истины, а именно, Верховный Господь Вишну, Владыка всего мироздания, Он лучший друг и благожелатель всех живых существ, и Он же, Верховный Наслаждающийся, человек обретает покой и счастье. В поисках этого трансцендентального счастья душа скитается по Вселенной, рождаясь в разных телах и на разных планетах. Но поскольку она забыла о своих взаимоотношениях с Вишну, ей приходится жизнь за жизнью испытывать одни лишь страдания. Вот почему так важно, чтобы человек получал образование, позволяющее ему осознать свое сокровенное отношение с Вишну, Верховным Господом. Каждое живое существо находится в очень близких отношениях с Богом, поэтому нужно благоговейно прославлять Господа в настроении, именуемом Шантарасой, либо возродить свои вечные отношения с Вишну, быть его слугой в Дасья-расе, другом в Сакья-расе, отцом или матерью в Ватсалья-расе или возлюбленным в Мадхурья-расе. Основой всех этих отношений между душой и Богом является любовь. Вишну – средоточие любви всех живых существ, поэтому каждый должен с любовью служить Господу. Сам Господь, Верховная Личность Бога, говорит об этом так – Иешамахам прия атма суташча сакка гуруху судхридо дайвам иштахам. Бхагаватам 3.25.38. Каждая душа, в каком бы теле она ни сейчас не находилась, связана Вишну теми или иными отношениями. Для кого-то он возлюбленный, а для кого-то сверхдуша, сын, друг или гуру. Родившись в человеческом теле, мы получаем возможность возродить свои вечные отношения с Богом. Именно этой цели должны служить, именно этой цели должно служить образование. Именно в этом заключается совершенство человеческой жизни и совершенство, получаемых человеком знаний. Родившись человеком, живое существо обретает возможность вернуться домой к Богу. Поэтому все, особенно люди, должны поклоняться лотосным стопам Господа Вишну и преданно служить Ему. Преданное служение – естественное занятие для каждой души, ибо Господь Вишну, верховная личность Бога, очень дорог всем живым существам, и Он их повелитель и благожелатель. Омагьянти мирандасья генанджана шалакая чакшурун маритам яна тайсма шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манобиштам Шапитам Янабутале Свайам Рупакадамахьям Дадати Свападантикам. Ванче Калпа Тарубьяща Крипа Синхубьяя Вача Патитанам Павайни Бьо Вайшнаве Бьо Намо Намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Вашри Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Ити Намине. Намасте Сарасвати Дев Гуру Ани Прачарине. Нерви Шеша Шунья Вади Пасчат Ядешитарине. Итак, Прахлада Махарадж является одним из махаджанов в нашей Вселенной. И махаджан означает тот, кто знает истину и может наставлять в соответствии с этим. Мы очень часто сбиты с толку материальными представлениями, и мы ищем человека, который бы нас наставлял в бизнесе, в искусстве, в науке, чем-то и в других всяких, эстетике, этике, философии, что угодно. Но на самом деле, говорится, нужно найти человека, который мог бы наставлять нас в том, чтобы достигнуть цель жизни. И цель жизни – восстановить свои взаимоотношения с Богом. Об этом указывает вся ведическая концепция. И поэтому Кришна говорит, и веды, и веданты, веданта прославляют лишь меня одного – что целью жизни является восстановить отношения с Богом. Избитые с толку живые существа не ищут такого человека, который бы мог научить и наставлять, как можно восстановить отношения с Богом. И даже занимаясь духовной жизнью, человек забывает о том, что нужно восстановить отношения с Богом и пытается действовать на уровне своих материальных желаний. Он думает, что отношения с Богом строится на каких-то материальных достижениях. И в шастрах говорится, карми думают, что отношения с Богом должны выразиться в материальном благополучии. Йоги думают, что отношения с Богом должны выразиться в каких-то сверхъестественных способностях. Гьяни думают, что отношения с Богом должны выразиться в том, что человек получает много последователей, обожателей, и он как бы становится между Богом и живыми существами здесь, в материальном мире. Только лишь как не через меня. Кто-то может продвигаться и так далее. Вообще я являюсь проводником между Богом и живыми существами. И так говорится, что живое существо сбито с толку иллюзий. И махаджанов очень мало, ибо в основном все в настроениях этих трех категорий находятся. Религиозные лидеры, религиозные личности. И каждый имеет свое представление о взаимоотношениях с Кришной, и с Богом. И здесь говорится, что существует на самом деле пять взаимоотношений с Кришной. Это отношения, которые называются Шанта-раса, отношения Даса-раса, Даси-раса, Саки-раса, Вацалья раса, Мадхурья раса. И верхом всего совершенства еще является Паракея раса. Это то, что преследует йога. И говорится, пока живое существо осквернено гунами материальной природы, эти гуны влияют на его сердце. И в соответствии с влиянием гуны на сердце, живое существо культивирует определенный вид деятельности и преследует определенную цель. И поэтому весь процесс бхакти называется очищение сердца. Или то, что Рупа Госвами называет анартха невритти, что без очищения сердца человек не может восстановить истинных взаимоотношений с Богом. Что значит истинных взаимоотношений? Эти любовные взаимоотношения. Здесь описывает Шрила Прабхупада в комментарии, что Прахлада Махарадж подразумевает любовные взаимоотношения. Не отношения, построенные на какой-то выгоде, значит. Это определение Рупы Госвами, что любовью называется то, что имеет четыре фактора, соединенных вместе. Взаимность, добровольность, бескорыстие и радость. Но во всех трех предыдущих аспектах существует корысть, недобровольность, отсутствие взаимности, и радость приносит только результаты. Какие же результаты? Мы с вами говорили, это материальное благосостояние, способности определенные, и человек становится в центре внимания. И это является целью. И человек от этого пытается испытывать радость. Не от самих взаимоотношений, не от любви, а от результатов деятельности. Поэтому этих людей называют карми. Они действуют ради плодов. И что значит ради плодов? Плоды могут быть грубые материальные, тонкие материальные и совершенно утонченные. Вплоть до духовного освобождения. Как Прабхупада говорит, имперсоналисты стремятся к определенному блаженству, которое они называют нирвана, что это абсолютное блаженство. Но в чем блаженство? В том, что живое существо прекращает страдать, и вечность дает ему такой аспект блаженства. Когда человек очень сильно страдает, и вдруг кто-то его освобождает от страданий, человек испытывает блаженство. Но поскольку это не является полным проявлением блаженства, лишь частичное, что человек просто избавился от страданий. Как Прабхупада приводит пример больной проказой. Он очень сильно страдает, он гниет, он испытывает сильную боль. Нервная система вся разрушается. Ум все время в напряжении, поскольку он испытывает сильную боль. И вдруг кто-то его исцеляет. И как только боль проходит, все регенерируется, восстанавливается, человек испытывает блаженство. Облегчение. Шрила Прабхупада называет это блаженством облегчения от круговорота рождения, смерти. Человек испытывает облегчение, и это облегчение он принимает за блаженство. Прабхупада приводит пример человека, который занимает положение кшатрия, и он наказан за какие-то определенные неправильные поступки, и его привязывают к креслу и опускают в воду. И когда он начинает тонуть, его вытаскивают и пинком пинают ему в живот. И вода выходит из него, и он делает такой, знаете, вдох, когда поперхнешься водой или слюной, очень больно, тяжело кашлять, человек задыхается, и он начинает испытывать эти муки. Но когда его опять опускают в воду, он опять начинает задыхаться. Таким образом, каждый раз, когда его утаскивают и пинают в живот, он испытывает блаженство, потому что он не утонул. Но на самом деле и то, и другое страдание. Так живое существо не может понять эти категории освобождения. Оно думает, что просто освободиться в имперсональном брахмане – это блаженство. Но это блаженство лишь по сравнению с мирскими страданиями. Таким образом, все познается в сравнении, и живое существо не может понять, что за блаженство. И оно постоянно ориентируется на материальную жизнь. И в соответствии с материальной жизнью, несомненно, это блаженство. Это блаженство. Но оно ничего не знает об истинном блаженстве и постоянно мерит все материальными страданиями. И поэтому такой вид освобождения также называют материалистическим, потому что живое существо наслаждается не отношениями с Богом, а наслаждается тем, что оно вырвалось из плена страданий. Второй вид освобождения называют чит. Итак, мы говорили о сад. Второй вид освобождения называют чит. Это когда живое существо достигает знания, трансцендентного знания. Чит называется трансцендентное знание. Чит-джагат – живые существа, которые достигают знания через параматму. И такие живые существа, соединяя вечность и знание, также испытывают блаженство. Что же они знают? Они знают, что ни в коем случае не надо возвращаться. Они знают даже, что есть взаимоотношения между живыми существами и Богом. Они даже знают, как их достичь, но они самого блаженства не испытывают. Самого блаженства не испытывают. И в шастрах говорится, что отсутствие этого блаженства проистекает из того, что живое существо не занималось бхакти-йогой, а занималось аштанга-йогой или сад-чакра-йогой. И оно не может также испытывать блаженство из этих взаимоотношений с Кришной, из рас. Живое существо опять вынуждено страдать. Это лишь дело времени, Шрила Прабхупада говорит. И время также течет. Время существует в духовном мире, просто его называют духовное время, но оно также есть. Как есть материальное время, материальное прошлое, настоящее и будущее, также есть духовное, настоящее, прошлое и будущее. Просто это настоящее, прошлое и будущее так не влияет отрицательно на живое существо, как здесь. Прошлое не вернешь, будущее неясно. В духовном мире все находится в категории настоящего. Что значит настоящего? Живое существо всегда помнит свое прошлое и всегда знает, что будет в будущем. Таким образом, в настоящем оно спокойно может постигать все процессы прошлого и все процессы будущего. Оно никогда не забывает о прошлом и может оперировать прошлым. И всегда 100% знает, что будет в будущем. Таким образом, и прошлое, и будущее соединяются в настоящем. Прошлое в настоящем в виде памяти, а будущее в настоящем в виде знания этого будущего. Точное понимание и знание, что произойдет в будущем. Это называется настоящее. Такого практически в материальном мире не существует. Прошлое в забвении, а будущее в непонятках. И поэтому живое существо не может понять, как течет время в духовном мире. Почему великие преданные знают и помнят прошлое, могут оперировать этим прошлым, как в Бхагавадгите Кришна говорит, что никогда не было так, чтоб не было тебя, меня и этих царей. Я помню все наши с тобой взаимоотношения и помню все наши с тобой деяния. Ты же не помнишь ничего. Кришна, поскольку он духовен, он рассказывает Арджуне о прошлом, которое он осознает в настоящем. Оно, это прошлое, также используется Кришной в настоящем. И Кришна говорит, по моему замыслу, все они уже умерли, то все, пятое, десятое. Он говорит о будущем, как в настоящем. И он говорит, поэтому прекрати скорбеть сейчас. Они еще не умерли, но ты уже сейчас не скорбей, если ты увидишь что. Потому что они уже умерли все. Это лишь дело времени. По моему замыслу, вот так, так все произойдет. Кришна говорит о будущем, но говорит в настоящем. И требует Арджуны такого же отношения в настоящем. В настоящем, что все они уже мертвы. Смысла нету даже сейчас что-то переживать, дергаться, как-то пытаться что-то изменить. Все они уже умерли. Поэтому просто исполняй свой долг. Просто восприми это как игру. Потому что все уже предначертано и предрешено. Это постижение времени, духовного времени. Итак, живое существо никак не может понять, что же такое духовная жизнь. И в шастрах говорится, понимание еще не является знанием. Поэтому Кришна с Арджуной, разговаривая, беседуя, слышит это от Арджуны, что я понимаю, но не могу все равно. Таким образом, нужно еще действовать в соответствии с пониманием. И действие в соответствии с правильным пониманием превращается в знание. Знание помогает человеку преодолевать определенные проблемы, которые мешают живому существу восстановить эти отношения с Богом. И поэтому духовная жизнь всегда связана с тем, что человек забывает, для чего он действует. Почему? Потому что гуны влияют. Гуна благости, говорится, дает забвение о духовном блаженстве, гуна страсти о духовном положении, а гуна невежества дает забвение своей природы, изначальной природы, и привязывает живое существо к этому забвению. То есть живое существо не хочет вспоминать о своих взаимоотношениях. Не то чтобы оно не знает, оно не хочет даже и вспоминать. Оно считает, что это просто глупость какая-то, какая-то чушь. Причем здесь какой Бог, где? То есть живое существо становится атеистичным, начинает отождествлять себя с материей. И мы видим, что мы также в забвении находимся. В гуне страсти мы не помним, что мы душа, и поэтому стремимся к материальному благу, которое в первую очередь выражается у нас во взаимоотношениях с противоположным полом. Поэтому мужчины делают какие-то подвиги, чтобы показать себя. Женщины действуют каким-то образом, ждут. И их интересует только взаимоотношения с противоположным полом. Это гуна страсти. И в Бхагавад-гите говорится, что можно увидеть признаки гуны страсти в самом себе, которые проявляются как влечение к противоположному полу. Мы можем видеть также проявление гуны невежества, лень. Каждый испытывал чувство лени. Каждый. Неохота что-то делать. Вот вам признаки гуны невежества. Признаки гуны страсти – половое влечение. А каковы же признаки гуны благости? Говорится, в нашей морали. Какая-то возвышенная мораль, которая… Что значит мораль? Которая заставляет нас отказаться от половых отношений и от лени. Вот это проявление гуны благости. Так мы можем увидеть признаки гуны благости. И человек может сам определить, насколько он находится под влиянием каких гун. Может ли он от лени, апатии, Кришна говорит, освободись от апатии. Лень, апатия, страх перед физическими неудобствами, отсутствие коммуникабельности, постоянная скорбь и так далее. Все это является сон, сонливость. Все это есть проявление гуны невежества. Гневливость, обиды. Мы можем видеть, что у нас куча гун невежества. Куча. Тупость, говорится. Тупость. Кришна прямо в Бхагавад-гите объясняет. Тупость. Также признаки гуны невежества. Что нам что-то объясняют, и мы ничего понять не можем. Как это, елки? Ничего не можем сообразить. Как в шастрах говорится, что человек в гуне невежества всегда видит в одном и том же противоречие. Как в шастрах говорится, человек неофит, он всегда видит противоречия в шастрах, в наставлениях авторитетов духовных, в частности, в духовном учителе. Он видит, как садху друг другу противоречат. И в шастрах также поясняется, как глупец, когда он увидит, как две ладони устремлены друг к другу, он будет воспринимать это как противоречие. Он даже не поймет, что целью этих противоречий было произвести хлопок. И приводится такой пример, что дурачок, он никогда не может понять, в чем суть противоречий. И почему одна и та же личность, у нее две руки, и она может вот это так одно говорить, а тут противоположное. И живое существо видит лишь противоречие, но вообще не обращает внимания, что целью этих противоречий, противодействий, да, двух рук, было произвести хлопок. И для человека остается это вообще непонятно. Но со временем он начинает соображать, что в борьбе противоположности рождается движение. В Шримад-Бхагаватам говорится об этом. Что в борьбе противоположности рождается движение. Вот почему живые существа испытывают счастье и горе, страдания. Потому что в борьбе между счастьем, за счастьем, от горя люди бегут, они движение совершают. Движение. Вот почему говорится, что в борьбе противоположностей происходит движение. Таким образом, для чего противоположности? Человек может подумать, о, все противоречит. Кришна зачем сделал? Сделал бы только полубогов, нафиг демоны. Кришна бы сделал только счастье, зачем же несчастье? Но тогда нет движения. Поэтому, говорится, целью противоборства является движение. Как целью противоборство двух ладоней является произвести что? Хлопок, звук. Итак, живое существо, сбитое с толку, не может понять этих категорий. Как живое существо не может понять, почему же шутки? Почему один говорит шутливо, другой очень серьезно, один научно, другой просторечиво? И живое существо выбирает, кто говорит научней. Какие-то живые существа выбирают того, кто говорит шутливо, то же самое, шутит. Кто-то как, но люди противоречат друг другу. Они говорят, зачем вы слушаете это несерьезно, слишком много веселья. Вот здесь более научно. Другие говорят, что и веселье, и научность, нет простоты. Но в шастрах также говорится, что разумный человек принимает воду, не обращая внимания на форму кувшина. Его интересует вода. И если также и говорится ученик, он не обращает внимания на форму кувшина. Его интересует знание. Его интересует знание. И человек, сбитый с толку, никогда не может понять, как и с кем общаться. И также в шастрах приводится пример общения. Как кошка стала гоняться за скорпионом. За скорпионом. И скорпион был загнан в угол кошкой. И скорпион стал предлагать дружбу кошке. И он сказал, на самом деле ты не знаешь, я очень мудрый. Ты меня съешь, и кроме осколков панциря во рту ничего не получишь. Но если ты со мной будешь общаться, я тебя научу тому, что вообще тебя сделает продвинутой. Я тебе обещаю. И кошка была очень любопытная. И она сказала, да, я хотела бы мудрости. Мудрость поможет решить немногие проблемы. Да-да-да. И она стала общаться со скорпионом. Что значит общаться? Принимать очень серьезно его, потому что он сказал, что он очень мудрый. И она подумала, ну да. Кто говорит, что он очень мудрый и все знает, значит, он правда мудрый и все знает. И она стала его услушать. И скорпион что-то очень долго ей говорил на ухо. И она сказала, точно, правильно, правильно. Хорошо, я так сделаю. И отпустила скорпиона. И скорпион убежал по своим делам. Пришел хозяин, положил блюдце, налил молока и стал звать. Кс-кс-кс-кс. Кошка подошла к хозяину, начала ластиться к нему. Он взял ее на руки. Она стала лизать ему лицо. И он так приблизил ее к лицу. И в этот момент кошка схватилась когтями ему в нос. Закричал хозяин. Схватил ее за хвост, ударил об пол. Закинул в мешок, пошел и утопил в реке. Кошка не понимала, что нельзя общаться со скорпионом. Он ничему хорошему научить не может. Но он ей сказал, это будет круто. Если ты так сделаешь, это будет круто. Так кошка из-за дурного общения лишилась жизни. Итак, в шастрах есть очень много таких историй. И дурачок может ничего не понять, потому что они не выглядят научно. Но в этом глубокая наука. Там есть и наука, и простота, и привлекательность, и тут же сразу понимание, которое доступно для всех категорий людей, а не только для ученых. Как раз ученые это считают мурой, потому что там не было все с позиции атомарных субстанций, так сказать, молекулярных соединений и так далее. И мы видим, как люди глупы, как они глупы, и они не могут понять, с кем общаться. Не могут понять, почему столько противоречий. Потому что они не знают, с какой целью противоречия существуют. Придать движение. Они могут понять, что дурное общение может привести к тому, что то, что мы хотим круто, обернется для нас катастрофой, полной катастрофой. Живое существо так и не может получить знания, поскольку бегает за формой. Итак, Прохлада Махарадж объясняет эти важные принципы, как Прабхупада говорит, детали не являются основой всего. Детали могут быть различными, но принцип один. И мы видим, что детали различные. Там Брахма Сампрадая, Шива Сампрадая, Кумара Сампрадая, Шри Сампрадая. Детали различные, и поэтому различные Сампрадая. Но суть... Принцип один. Душа должна предаться Кришне и восстановить отношения с Богом. Принцип один. Живое существо должно учитывать карму, гуны, время, душа и сверхдуша. Принцип один. А детали разные. Разные могут по-разному объяснять принцип кармы детально, но принцип будет один. А могут по-разному в деталях объяснять гуны, но принцип будет один. И так далее. И люди не могут понять, и они, видя различия в этих деталях, говорят о том, что принципиальное расхождение существует. Почему? Потому что человек не может понять, в чем разница между принципами и частными деталями, частностями. Не может понять. Почему же он не может понять? Кришна говорит, разума не хватает, поскольку функция разума – различать эти вещи. Что такое способности и что такое качество? Допустим, в Шримад Бхагаватам и в частности упоминается история из Махабхараты, как один дикарь привлекся военным искусством и стал подглядывать, как тренируются кшатрии, и он даже сделал мурти драначарии и стал поклоняться, и через это поклонение мурти, как мы Шрила Прабхупаде поклоняемся, мурти на самом деле может дать знания, поэтому мы можем не понять, почему кто-то поклоняется все время мурти Прабхупаде, потому что мурти общается. Мурти общается, и когда живое существо находится очень на высокой платформе, и человек знает, как медитировать на это живое существо, можно общаться, мы видим, как экстрасенсы по фотографии общаются, там по разным вещам связываются с живыми существами. Но мурти это вообще необычное положение имеет. Арча Виграха в храме, божество, мы можем думать, просто истукан, и не больше, идол. Но это мурти, оно авторитетно установлено, оно авторитетно призвано, эта энергия. И оно подобно, Рупа Госвами говорит, подобно почтовому отделению. И Прабхупада приводит пример почтового ящика, что мы туда бросаем свои письма и оттуда получаем ответы. И тот, кто не понимает положение поклонения мурти, он остается без ответов. И говорится особенно неофит, он никогда не обойдется без поклонения божеству и поклонения мурти. Неофит никогда не сможет этого сделать, потому что сердце его нечисто. Но мурти имеет своей целью давать возможность общения неофиту, то есть человеку со скверненным сердцем. И поэтому такое важное значение придается поклонению мурти. Итак, в шастрах очень много разных объяснений существует. Очень много разных объяснений. И человек не может понять, как действовать. И поэтому в разных писаниях описываются разные принципы и детали. Итак, мы вернемся к этой истории Махабхараты. Этот человек поклонялся мурти, Дроначарье. И Дроначарье через мурти, сам не зная этого, стал обучать этого дикаря. И дикарь стал более лучшим лучником, чем Арджуна. И воином стал лучшим. То есть его способности были более лучше, чем у Арджуны, потому что он так привлекался этим. И он стал в военном искусстве превосходным. Что значит превосходным? Он превзошел Арджуну. И когда Дроначарья узнал об этом, помните, да, он сказал ему, ты знаешь о том, что если тот, кто тебя научил, ради него ты что угодно должен сделать. Он сказал, да, я знаю. В знак благодарности, ты не оплатном долгу перед этими людьми. Ты сделал мое мурти, он сказал, да. Отрежь большой палец. И он перестал быть лучником. Это было благоприятно и для него, и для всех событий других. Но его способности, в своих способностях и умениях он превзошел кшатриев. Но он не обладал кшатрийской природой. У него не было качеств кшатрия. Точно так же мы видим, как история с сыном Дроначарьи. Он был очень могущественным брахманом. Он получил посвящение брахманическое, достаточно авторитетно. Но его стали называть сыном брахмана не потому, что он не получил посвящение, потому что он был сыном брахмана, поскольку он не проявил качеств брахмана. И этот Ашватхама, сын Дроначарьи, говорится, он умел выпускать брахмастру, умения и способности были. Он говорил на санскрите, он совершал такие аскезы, он знал природу камней мистических, он знал, как камнями лечить, как что делать. Очень продвинутая личность. Он выпустил брахмастру, чтобы уничтожить плод в чреве женщин, не причинив беспокойства женщинам. У него были такие способности, что, находясь на стороне кауравов, пандавы, они пошатнулись, увидя, потому что они знали, что Ашватхама очень большой мистик, могущественная личность и брахмана. Он управлял атомными процессами. Брахмастры выпускал такие, которые сложно было выпустить кому бы то ни было. Но когда он отрезал голову 5 спящим пандавам и принес их в стан врага, даже враги его осудили и сказали: «Ты подонок, нам не нужна такая победа». И Арджуна, Юдхиштхира и Кунти, и Кришна встретили этого Ашватхаму после этого случая. И Кришна говорил: «Убей его, убей». А Кунти говорил: «Не надо, он браман». Юдхиштхира говорил: «Да, он браман, потом убей». И Арджуна запутался. И Арджуна хотел убить его, но убивать его не надо было. Потому что просто он не был браманом. Но способностей у него было очень много. И Арджуна понял, как с ним надо поступить. Он просто срезал с него шнур, срезал мистический камень и изгнал его из системы Варнашрама. Поэтому, говорится, Двиджабандху не является даже шудрой. И Вьясадева описывает: шудра, штри и Двиджабандху. Для них была написана Махабхарата и вся ведическая литература. Кто такие шудры? Это низкорожденные. Кто такие женщины? Это те, кто сентиментальны. И кто такие Двиджабандху? Это подонки. И он сказал: вот все. Несоответствующие брахманической культуре личности, шудры, женщины и Двиджабандху, для них было написано столько всяких историй и так далее. И прямо в начале Шримад Бхагаватам это описывается. Люди, лишенные какой бы то ни было морали, одни знают о морали, но не могут следовать ей, другие не знают о морали и так далее. И чем же объединяются все эти личности, 3 категории? Шудры, стри и Двиджабандху. Не кто-то лучше друг друга, кто-то. Они все сентиментальны. Поэтому говорится в шастрах: чем больше осквернено живое существо, а чем оно обычно оскверняется? Вожделение усиливается. Грех усиливает вожделение. Что такое грех? Это бесконтрольное вожделение. Неограниченное, когда человек наслаждает свои чувства, вожделение еще сильнее разгорается. Таким образом можно понять, что греховный человек – наиболее похотливый человек. Вот почему в шастрах говорится, что быть женщиной – плохая карма. Что значит плохая карма? Женщины столько грехов совершали, что в 9 раз теперь похотливее мужчин. А как мы определяем, что похоти, они сентиментальны? Таким образом, чем больше вожделения, тем ниже уровень сознания. Чувства осквернены, все осквернено. И поэтому они то радуются, то смеются, то вас прославляют, то вас критикуют. Они 10 раз на дню меняют свое мнение, положение и так далее, и так далее. Всегда все сентиментально. Пожалей жучку, внучку, там, кошку, что-то еще. То есть не используют знания. Преобладание какой гуны? Сентиментальность. Страсти и невежество. Страсти и невежество. Вот почему говорится, что живые существа, которые получили тело, женщины, они особо привязаны к семейной жизни. Поэтому мы можем видеть, что женщины особо привязаны к семейной жизни. Они с детства к ней готовятся. Они мечтают о семейной жизни. Как свадебное платье одеть, как родить ребенка и так далее, и так далее. Все, вокруг только этого ум вертится женщины. Всегда, с детства. Рюшечки, хрюшечки какие-то, как красоваться. Это сейчас мы можем видеть, когда женщина уже в возрасте, она так себя не ведет. Но всю жизнь она так жила. Всю жизнь. Жила этими представлениями, потом она живет детьми, как детей спасти и так далее. И поэтому в чем суть-то? Это низшие гуны. Как сам Дроначария, говорится, он привязался к своему сыну. Сам Дроначария привязался к своему сыну, проявил сентиментальность. Но во всем он был великая личность. Привязанности являются признаками гуны невежества. И поэтому в шастрах нет противоречий. Мы можем обижаться, что женщин дискриминируют. Но эта обида еще указывает на то, что у вас куча вожделения. Что вы так сильно отождествляете себя с телом, что даже шастры для вас неправильны. Потому что, видишь ли, говорят о вашем теле, о ваших половых различиях, национальных. Кто-то может сказать, о, здесь жители Сибири унижают Бхагаватам. А мы, поскольку выросли в Сибири, значит, мы, надо найти то писание, в котором, так сказать, жители Сибири украдут Джаганатху. Но это и то, и другое ведическая литература. Это два хлопка, две ладони, которые противоречат друг другу. Но цель – произвести хлопок, движение. Итак, живое существо не может понять, почему в одном случае женщины прославляются, в другом случае женщинам говорят, что они похотливые, то все. Потому что цель – произвести хлопок, движение дать, чтобы женщина двигалась. Как она может двигаться? Только поняв, что она не должна отождествлять себя с этими признаками. Как правильно занять такую противоречивую природу, сентиментальную природу? Как шудрам продвигаться? И говорится, стать слугой, слуги, слуги, слуги. Поскольку шудра уже слуга, говорится, его обязанности служить высшим сословием. И как легко стать слугой. Как получить милость Господа? Стать слугой, слуги, слуги. Какая разница, шудра или кто? Стать слугой. Почему? Потому что положение слуги – это положение души. Это духовное положение. Стать кшатрием, браманом, вайшей или шудрой – это материальное положение. А стать слугой – это духовное положение. Духовное положение. И в шастрах говорится, в Кали-югу очень удобно продвигаться. Быть служанкой или слугой. Итак, Прохлада Махарадж объясняет все эти признаки, потому что он махаджана. Он понимает их. И у него есть знание. Не только понимание, а знание. Знание выражается в том, что человек очень просто может передать все. Простота. Поэтому говорится, все гениальное просто, а все простое очень гениально. И поэтому говорится, что эти спекулянты, ученые и всякие, они все запутывают только. Все усложняют. И Кришна говорит, многоветвист ум того, кто не может мне предаться. И многоветвист разум того, кто нерешителен. Многоветвистость появляется. Эти концепции, болтовня это, всевозможные термины. Для чего? Чтобы скрыть глупость. И Прабхупада поэтому говорит, что осел, он не просто упрямый, а осел, он глупый. И Прабхупада говорит, что ученые ослы, указывая не на какие-то качества их, а на что? Глупость и упрямство. На их глупость и упрямство. И что они действуют не ради просвещения общества, а действует только за деньги, за почести, за титулы, за пенсию, за выслугу лет. Их не интересует ничего, кроме тщеславия. Поэтому Прабхупада говорит, эти ученые все, просто один превосходит другого в тщеславии. Где там напечатали его, в какой газете статью, как там, сколько последователей у него было, как там его похвалили где-то. Они просто тщеславны. И у них нету простоты изложения, ничего. Они все усложняют. Любое явление становится таким сложным. Для чего они усложняют? Чтобы показать, что они превосходят других живых существ. В превосходстве. И Кришна говорит, это гуны. Борьба за превосходство. Итак, люди, сбитые с толку, не могут понять, почему Кришна действует через слуг. Они хотят, чтобы Кришна действовал через брахманов, через кшатриев, через вайш, через шудр. Но Кришна действует через слуг. Они хотят, чтобы через саньяси действовал Кришна. Кришна действовал через ванапрастх, через грехас. Но Кришна опять действует через слуг. Для Кришны самое важное – это слуга. Если Кришна видит это настроение слуги, он начинает действовать через эту личность. Поэтому все сбиты с толку. Почему сапожник? Все сбиты с толку. Почему коловеча Шридхара? Все сбиты с толку, почему Харидас Тхакур. Все сбиты с толку, не могут понять, почему Тханурдас. Потому что они слуги. Слуги. И Прабхупада говорит, смирение есть только у слуги. Потому что когда нет смирения, человек пытается в служении распространять, в служении кому-то распространять свое видение, свои представления, свое мнение и свою стратегию. И поэтому Кришна сказал Арджуне: «Стань оружием в моем плане». Люди читают Бхагавад-гиту, не знают, кто такой слуга. Всего такое простое предложение, чтобы понять, кого Кришна выбирает. Он говорит: «Стань оружием в моем плане». Но человек хочет стать слугой и свои планы реализовать. Президенты становятся со своими планами, региональные секретари со своими планами, саньяси со своими планами, даже гуру бывают со своими планами. И поэтому в шастрах говорится, человек должен точно знать, когда надо отвергнуть этих личностей. Точно знать. Почему? И мы думаем, вот он там закурил, запил или что-то. Нет. Свои планы. Свои планы. И поэтому говорится, от всего легко избавиться, кроме как от философского отклонения. И оно может быть отклонением не по форме, а по сути. Итак, живые существа не могут разобраться, что же Кришна ценит. И Кришна ценит, что я могу сделать что-то через своего слугу. Я это сделал. Я это сделал. Я могу наслаждаться через своих слуг, потому что слуги все отдают господину. Я могу действовать, потому что слуги всегда орудие господина. Я могу любую стратегию, не касаясь ничего, потому что надо послать слугу, и слуга сделает так, как я хочу, а не так, как он хочет. Слуга будет относиться к другим так, как я к ним отношусь. И так далее. И в шастрах, в Бхагавад-гите описывается, как действует слуга. Если он видит, что господин к кому-то хорошо относится, слуга будет относиться так же. Если слуга видит, что господин так хочет, слуга делает так, это становится его желанием. И говорится, человек служит видению, желанию, стратегии, мнению своего господина. Поэтому Кришна везде в Бхагавад-гите говорит: «Таково мое мнение, сражайся для моего удовлетворения». Таким образом, слуга не пытается себя удовлетворить в деятельности. Он не ищет деятельность, которая бы его наслаждала. Слуга будет делать то, что приносит удовлетворение господину. И поэтому тому пример сама Курукшетра. Потом мы удивляемся, почему не великого лучника, почему Кришна не выбрал этого дикаря, он же был больше военным. Почему он не выбрал Юдхиштхиру, который был более моральный. Почему он не выбрал Пхиму, который был более сильный. Если уж кого и Махабахо можно было назвать, так это только Пхиму. Почему он не выбрал многих личностей, а выбрал именно Арджуну? Потому что Арджуна был слуга. Кришна только это оценил в Арджуне и оценивает других живых существ. Но мы хотим наговорить на санскрите, аристократическое рождение, какие-то диссертации писать. И сбиты с толку, не можем понять, что в нас оценят. И мы приходим и говорим: что же тебе только поручили диссертацию писать, а мне вот не поручили. И тебе вот знаешь, что сказали про тебя? Что ты балбес такой, тебе только через это можно поднять. А видишь, а мы-то не такие балбесы, нас-то вот как можно поднять. Но балбес и тот, и другой. Потому что никто не знает, что противоречия рождают хлопок, движение. В чем же нужно двигаться и в каком направлении? Стать слугой. Стать слугой. Один пишет диссертацию как служение, а другой скрывается от армии. Как вы думаете, кто из них служит? А? Тот, кто пишет диссертацию как служение, или тот, кто тоже пишет диссертацию, но только для того, чтобы в армию не загреметь? Кто совершает служение? А? Так вот, люди не могут понять, и они завидуют друг другу. Чему же они завидуют? Что кто-то наслаждается больше взаимоотношениями или чем-то, но истинные взаимоотношения в служении проявляются. Часто люди спрашивают, почему эти люди вокруг вас? Потому что они слуги. Спрашивают GBC, почему этот человек? Он такой, по нашему мнению, у него плохой лексикон, у него такое, он такой вообще весь вот невеликий. Почему он возле вас? Почему вы ему так доверяете? Потому что мы через него действуем, потому что он слуга. Может быть, кто-то лучший лучник, может быть, кто-то очень правдивый, может быть, кто-то очень красноречивый, может быть, кто-то очень-очень в чем-то превосходит его, но никто его не превосходит. настроении слуги. Что и является, что он самый реализованный, он самый продвинутый. Потому что он становится орудием в нашем плане. Зачем нам нужны великие люди, которые не станут орудием, а станут кем? Своим планом. Они начнут действовать сами по себе, по собственной прихоти. И поэтому, говорится, Кришна не привлекается изучением шастр, никакими аскезами в человеке, ничем, ни аристократическим происхождением. И Кришна говорит об этом прямо. Я не привлекаюсь ничем, кроме преданности, а преданность проявляется в служении. Поэтому называется преданное служение. Я могу действовать, я действую через своих преданных. И поэтому, если преданный это делает, знайте, что это делаю я. Просто делаю его руками, через него, потому что он сам бы никогда ничего такого и делать и не стал. Он предан мне, и поэтому будет делать только то, что я ему говорю. Такова суть Бхагавадгиты, такова суть шастр. И Прохлада Махарадж, он Махаджан, он знает эти вещи, он сам так действует, и он не удивляется, что через него действует Парампара, гуру Парампара. Кто же такие ачарьи? И поэтому Прабхупада говорит, мой духовный учитель создал ИСККОН. Но мы говорим, нет, Бхактистан Сарасвати не вышел за территорию Индии. Бхактистан Сарасвати говорит, Господь Чайтанья распространит славу святого имени по всему миру. Но он тоже не вышел за территорию Индии. Как же он это сделает, Господь Чайтанья? Элементарно, через своих слуг. Но кто это сделает? Господь Чайтанья. Вся слава Господу Чайтанье и Господу Нитьянанде. Вся слава Гададхаре Пандиту, Адвайте и Шривасу Ачарье. Почему? Потому что они показали, как служить Господину. Что Господин сделает что угодно, не отходя от места. Зачем Господину ехать куда-то? Потому что если он поедет, значит не будет нам служения. Пусть он остается на месте. Пусть он просто говорит, что он бы хотел сделать в России, что бы он хотел сделать в Монголии, что бы наш господин хотел сделать там, как он видит, как там должно быть. Потому что служение, наши отношения с ним восстанавливают. Если мы будем так действовать, мы можем рассчитывать на отношения с ним. Так думает живое существо. Таков суть духовной жизни. Но сбитые с толку глупцы что-то выдумывают, там какие-то у них там владыки там какие-то авторитеты, сям, что-то они выдумывают. И удивляются, почему этот человек недоволен? Мы же такие слуги, мы стряпаем очень здорово, а я там возле божеств кручусь с утра до ночи, им там то шанюшки, то лепешки делаю. Что ж такое-то? Я же слуга божества, я слуга гуру. И живое существо никак не может понять, что в нем оценят куда быстрее и больше, если оно станет совершенным орудием в плане. Мы видим, как духовные учителя тяжело трудятся, ездят по всему миру, в каждом городе и в каждой деревне пытаются распространить сознание Кришны, пытаются прощать и поддерживать тех, кто хоть маленько привлекся, и так далее, и так далее, и так далее. И мы можем быть сбитыми с толку. Почему они с утра до ночи ни шанюшки не делают? Почему они с утра до ночи не лезут в алтари? Почему день и ночь они распространяют эту... И они приезжают к божествам и просят, пожалуйста... Дайте нам эти силы, что-то свое туда не влепить, что нам бы понравилось, и что-то вот оттуда вытащить, что нам не нравится. Так держится парампара, так сампрадая существует до сих пор. И ее не развалили все эти великие личности, потому что сампрадая держится на слугах, а не на великих личностях. И Прабхупада говорит о Христе. Роль Христа была не в том, что он ходил по воде, воскрешал там Лазарей разных, лечил корявых этих. Нет. Вся суть его была в том, что он прощал тех, кто хотел его убить. Это показатель его духовного уровня. Он прощал человек, который мог мертвых воскрешать. И говорится, что любой вид деятельности имеет обратную связь. Если вы можете воскресить поднятием руки, то вы также поднятием руки можете что? Обратно его уложить, любого другого. Если вы мертвого воскрешаете, то поднятием руки вы любого живого можете сделать мертвым. Итак, говорится, поднятием руки он успокоил стихию, значит, поднятием руки он мог эту стихию поднять. Человек обладал, живое существо, обладающее таким могуществом, приняла смерть и поругание людей слабых и еще простила им. И Прабхупада говорит, это воистину гуру только так может действовать. Только Махарадж Парикшит мог простить Шринги. Только Бхактидхарма мог простить Кали. Величайшие личности, которые лишь щелкнуть могли. И всем этим Шринги конец бы наступил, Прабхупада говорит. Бхактидхарма, который мог бы только захотеть, и Кали бы умер, потому что он Дхарма. Потому что он Дхарма. Иисус Христос мог щелкнуть и уничтожить всех их. И этого Ирода, и всех этих, и Понтий Пилатов, и всех, и этих римлян. Почему он этого не сделал? Почему мы все используем? Все используем. И хотим превзойти, кто лучше по воде ходит, кто больше мертвых воскресил. Но чем мы привлечем Кришну? Таким смирением. И служением. Потому что где нет смирения, там не может быть и слуги. Что же поощряют в греховных людях? Может быть, у них плохая карма? Может, они не имеют мирского образования хорошего? И Рупа Госвами говорит, простодушные люди быстро поймут, в чем суть. Они быстро станут слугами. Те, кто принимают авторитетов, быстро станут слугами. Те, кто получил милость, что значит милость? Которые готовы хоть жизнь отдать, потому что больше ничего не умеют делать. Но готовы сказать, где, куда жизнь отдать, мы сейчас сделаем. Хотите, будем держать что-то, хотите, своим телом дырку заткнем. Все равно мы не образованы. Хотите, мы хоть что делаем, жизнь отдадим элементарно. Только скажите нам, получившие милость, и те, кто в прошлом были заняты преданным служением, они сразу станут слугами. И Кришна говорит, тот, кто станет моим оружием, не несет реакций, даже убивая. Потому что убиваю тогда через него кто? Я. И поэтому Кришна сказал, стань оружием в моем плане на Курукшетре. На самом деле убивать их буду я. Ты станешь оружием. Но когда Арджуна стал убивать их из-за своего сына, он сразу стал получать реакции. Почему? Потому что он уже не сработал как оружие. Вот что такое сознание. Как живое существо оскверняется. Когда вы пишете диссертацию как оружие, через вас кто-то пишет, вы слуги. Но когда вы скрываетесь от армии, это совсем другое. Вы получаете реакции. Вы совершаете поступки кармические. Поэтому живое существо не может понять, почему именно мне не дали, а вот дали ему. Почему я, а не кто-то другой? Почему это мой крест? Но если вы выберете все кресты, все абсолютно, будете мерить, выберите, который подойдет вам. Вам скажут, посмотри там, что написано, и там будет ваша фамилия и имя. Потому что каждый, говорят христиане, несет чей крест? Свой. Каждый несет свой крест, не чужой. Не надо тут думать, что тебе такой крест классный дали, а у меня такой стрёмный какой-то, потрепанный. Что значит свой крест? Это означает, тот, кто его пронесет, именно свой крест, тот и получит милость. И никому не дают чужого креста. Никому. Чужих детей не рожают. Все получают свой крест. Никому не дали чужую страну, чужих детей, чужих мужей. Никому не дали чужое здоровье. Нету таких. Чужое тело. Я-то, конечно, мужик, но меня что-то бабой сделали. Елки, вот. Или я вот был бабой, а меня что-то мужиком сделали. Чужое бабское тело дали, или чужое мужицкое. Что-то меня тут неправильно понимание мне дали какое-то. Нет, каждый несет свой крест. Но как он его несет? Ропщит ли он или смиренно несет его? Куда он несет его? Никто не знает. И нужно узнать, где, куда, что, как. Если человек этого не узнает, он будет сбит с толку. И он может не понять. И он начинает выдумывать. Вот эти шесть госвами, потому что они знали языки и были министрами, у них было золото, полная лодка, поэтому их Господь Чайтанья выбрал. Нет, потому что они были слугами. Слугами. Господь Чайтанья понимал, что они слуги в первую очередь. И каждый слуга был занят. Калавеча Шридхара был занят распространением банановых тарелок. Шесть госвами писали труды о сознании Кришны, Арджуна сражался на Курукшетре, Кришна занял каждого своего слугу в своем плане. И поэтому все они достигли одного и того же результата, потому что были слугами. Поэтому никто не думает, что Арджуна, он кшатрия, а вот госвами они браманы, а вот Калавеша Шридхара, он неудачливый шудра, который под вайшу косил. Все они снискали милость Господа. И в баджанах поется. Все, благодаря своей преданностью, жены змея Кали, жены надменных ведических браманов, и все они снискали милость Господа, потому что предались ему. И слушали его, и делали так, как он хочет. Они служили его видению, его мнению, его желаниям, чтобы принести ему радость. И поэтому они достигли одного и того же результата, исполняя одну лишь волю Господа, стали его слугами. И Кришна, учитывая качество своего слуги, занял его в своих планах. Хари Кришна. Махараджа Прахлада продолжал. Дорогие мои друзья, родившись человеком, живое существо обретает возможность вернуться домой, к Богу. Поэтому все, особенно люди, должны поклоняться лотосным стопам Господа Вишну и преданно служить Ему. Преданное служение – естественное занятие для каждого, для каждой души, ибо Господь Вишну, Верховная Личность Бога, очень дорог всем живым существам, и Он – их повелитель и благожелатель. Пожалуйста, вопрос. Запомните, если вы будете становиться браманами, вы потеряете время. Но если вы быстро станете слугами, вы получите милость очень быстро. И отношения. Но если вы станете пуджариями, это еще не гарантирует вам отношения. Потому что вы так хотите, что вы определили, где вам стоять. Слуга не определяет Прабхупада. В Бхагавад-гите Прабхупада сразу описывает. Слуга никогда не определяет свое служение. Потому что слуга подразумевает наличие господина. И господин его сегодня может отправить, он говорит, в конюшню, а завтра в гардероб. И там он будет его орудием. Орудием своего господина в конюшне, орудием своего господина в гардеробе, орудием своего господина на кухне. Господин действует через слуг. И Кришна говорит, я действую через своих преданных слуг. И он назвал это парампарой. Я обучаю через парампару. Я даю служение через парампару. Я все делаю через парампару. Я даю посвящение через парампару. Как же люди сбиты с толку. В год, наверное, 365 дней они слушают лекции. И никак не могут понять, кем надо стать. И друг другу лапшу на уши вешают, как скорпионы, кошки. Серьезно. После общения с ним только и жди, кто в морду вцепится. Мило ластился так, только для того, чтобы потом в морду вцепиться. Ой, елки, зачем? Поэтому люди думают, что они служат. И когда вы видите, что человек в невежестве, это означает привязан к своим всем вещам. Беспокоить его – это только его превратить в вот этого скорпиона. Беспокоить его – это только разозлить его. Это поселить в нем обиду, он вам отомстит. Это лишь дело времени. Он вам отомстит, когда вы особенно в яму упадете. Он будет прыгать, скакать и в вас плевать. И камнями вас забросает, когда вы отступитесь. Поэтому все, кого мы беспокоим, они закидают нас камнями, когда мы оступимся. Потому что невежды всегда обеспокоены правдой. Поэтому Прабхупада говорит, их будут распинать. физически, морально, психологически, как угодно, будут обманывать, всякие рассказы, рассказывать всякую ерунду. Потому что никто не хочет стать слугой, все боятся. Как один сказал, почему я должен действовать через учеников других махараджи? Один махарадж сказал, где ж мои ученики? Почему мне приходится служить Прабхупаде через учеников моих братьев в Боге? Но я почти ничего, говорит он мне говорил, почти ничего не могу сделать через своих учеников. Поэтому я прекращаю принимать учеников. 5 лет назад он мне об этом говорил. Они все сами знают, где им слаще. Я ничего через них не могу сделать. И он говорит, и поэтому я прошу тебя, сделай еще раз для меня вот то-то-то. Вот так вот сделай, вот так вот. Поэтому люди проповедуют санкиртану, проповедуют поклонение божествам, проповедуют там что-то еще. Но едва ли несколько человек проповедуют преданное служение. Потому что если будут слуги, будет все. И санкиртана, и божества будут, все будет. Потому что важно, чтобы слуги были. А слугу чем не займи, он попытается это сделать так, чтобы вы были довольны. Но санкиртанщика можно занять только в санкиртане и больше ни в чем. Этих пуджариев великих только в пуджарстве можно занять. И больше нигде. Потому что они, видишь ли, там все великие и никуда не могут. Знаете, как тяжело на самом деле? С великими. С трипунами, пуджарями, всякими санкиртанщиками и великими учеными. Всегда тяжело. Потому что они больше нигде не дадут себя занять. И все время орут громче всех, что они слуги. Поэтому, говорится, слуга займет любое положение, о котором бы его только не попросили. И он счастлив, что попросили именно его. И никого тут другого. И поэтому он молит Кришну, займи меня. Каждый день он молит, займи меня преданным служением. Где мне придется предаваться? Где я на самом деле на тебя полагаться буду? А не где мне хочется? Поэтому говорится, что глупые люди, они всегда видят одни противоречия во всем. А как же божества? Ой, он не любит божества, он не любит спектакль, он не любит женщин, он не любит вообще ничего. Он любит только себя. Да что вы. Я очень счастлив, что ко мне обращаются и занимают меня там, где я не хочу. Потому что если бы я занялся тем, чем я хочу, может быть, вы видели, нет? Я думаю, многие видели, чем я бы хотел заниматься. Это всегда мне нравилось. Шар вперед и вперед. И отнюдь не в Монголию и не в Китай. А Монте-Карло, Сан-Франциско. Да, Лас-Вегас. Да-да-да, что-нибудь такое. Багамы, Карибы. Да, и другие очень сильно нуждающиеся в моей милости страны, где очень сильно страдают. Как? Вы не понимаете? В Индии там надо проповедовать. Индусы совсем отупеть. В Джаганатхапуре надо им проповедовать. Но слуга, он у господина спрашивает, и какое служение мне нести, где мне находиться? Они говорят, я-то ничего больше не могу, только это. Я-то хочу служить вам, только так вот, чтобы вот я была нормальная, и мне было хорошо. Сделайте это авторитетным. Очень странно. И самое меня странно, что люди, когда им об этом объясняют, они считают вас своим врагом. А мне все время казалось, что я всегда для вас хочу блага, чтобы вы связались с Кришной, потому что если вы так не будете служить, вы нифига никогда с ним не свяжетесь. И суть не в том, что через кого-то. Таков суть все Бхагаватам и Бхагавадгиты. Что Кришна всех занял в служении себе. И занял таким образом, как он считал нужным, а не как живое существо считало нужным. Госвами он занял так, Харидаса он занял так, тех занял так, Шриваса так занял, Адвайта Ачарью так занял, Нитянанду так занял. И таким образом все делал Господь Чайтанья через своих ближайших слуг. В чем же были, говорится, лучшие и ближайшие ученики Господа Чайтанья? Господь Чайтанья через них проник во Вриндаван, в Хаму и открыл все святые места. Господь Чайтанья открыл все святые места через них. Это открыл Господь Чайтанья. Шрила Прабхупада, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати распространил 108 храмов по всему миру через Шрилу Прабхупада. И Шрила Прабхупада сейчас действует через своих слуг. И все зависит от того, насколько мы предались ему. Как мы действуем? Духовный учитель также действует через учеников. Вы думаете, духовный учитель не хочет, чтобы вы стали полезными в его служении? Он ждет. И поэтому говорится, что ученик со временем лишь начинает понимать, что самый продвинутый преданный – это кто больше полезен. Никто там круче поклоняется в алтаре, больше распространяет книг, а тот, кто более полезен. Это означает, принимает любое служение, о котором бы его не попросили. Делает это с энтузиазмом. А не так, я хочу на стройке. Или я хочу там. Нет такого понятия, я хочу. Я хочу служить вам. Вот понятие. Я хочу исполнить любое, чтобы вам принесло радость. Если вы хотите, чтобы я этим занялся, я займусь этим. Если вы хотите. И поэтому говорится, что постепенно, когда человек приходит только в храм, он должен исполнять любое служение, которым бы его не попросили. Любое. И делать его так, чтобы авторитет за ним наблюдающий видел, что у него развивается настроение слуги, что он понял, куда он попал. Если скажут тебе туалет чистить, будешь туалет чистить. Скажут тебе книги распространять, распространяешь книги. Но все говорят, а вот нельзя ли какое-нибудь вот мне вот особенное служение, особенное наставление? Ну давай, особенное. Поскольку ты особенный, давай тебе особенное. Лет 10 мой унитазы. Это что, вы меня по природе, что ли, заняли? Ну а почему мы тебя должны по природе? Природа души служить Кришне. Ты можешь через туалеты продвинуться. И живое что не может понять. Как, куда, чего. Поэтому называют карма-йога в сознании Кришны. Сначала живое существо делает то, что оно может, умеет и то, что оно хочет. Называется карма-йога. И плоды оно все посвящает Кришне. Но целью карма-йоги является подняться до уровня бхакти-йоги. Не то, что хочу. И даже не то, что умею. А то, что надо. Если надо, научусь и сделаю. Да, такое служение относится к категории обременения. Есть преданное служение в четырех формах. Три в гунах и одно трансцендентное. В гуне невежества преданный считает один вид деятельности самым важным. Вот как пуджарить или распространять книги. Или там петь баджаны. Он считает, что это самое важное. И он поэтому себя мнит каким? Да, конечно, ты что? Если он делает самое важное, то, несомненно, он уже друг божеств, или друг святого имени, или друг книг. Ты что ты? Даже речи нету. И Капила объясняет это матери. Тамагунщиков в преданном служении во. Они считают один вид деятельности самым важным. Они сепаратисты, то есть с ними тяжело общаться всегда. Они не душа коллектива. Они не всегда следуют разным правилам и предписаниям. И только делают вид, что они это делают. И они всегда склонны говорить, что у них отношения прямые. Но на самом деле они косвенные. Потому что все, что в духовном мире прямое, в нашем понимании это косвенное. Слуга, слуги, слуги – это косвенно. А для духовной жизни это прямые отношения. Улавливаешь? И Капила говорит, это преданное служение в гуне невежества. Когда человек строго следует всем правилам и предписаниям, все остальное, ничего, в общем-то, нет таких проблем, как в тамагуне. Он понимает, что там есть то, все, что гармонично надо развиваться. А чтобы гармонично развиваться, нужны слуги, а не какие-то выдающиеся личности. Слуги нужны. Тогда гармонично все действует. Но он хочет воспользоваться плодами этой деятельности для чувственных наслаждений. Хочет завоевать авторитет у окружающих, хочет прославиться и так далее. Это все относится к преданному служению в гуне страсти. И поэтому он всему строго следует. Потому что за счет этого можно прославиться, получить авторитет и так далее. И он чувствует, что если нет тех людей или нет той ситуации, где он бы мог прославиться и кому-то показать, он не делает этого. Можем видеть, как люди здесь чему-то следуют, а за пределами не следуют. Потому что здесь они следуют только потому, чтобы их к ним нормально относились. Это гуна страсти. Следующий вид преданного служения – преданное служение в гуне благости. Говорится, человек в гуне благости проявляет знания, потому что он возвышается, возвысился над низшими этими интересами, выше их стал. Просветленный, то есть свет означает, что человек удовлетворен, знания получил. Благодаря знанию карма у него уменьшается, то есть плохая, там, хорошая, какая угодно. Сжигаются последствия прошлой деятельности. И он становится мудрым и религиозным. Преданное служение такое, Капила говорит, что тот, кто строго всему следует, без желания получить чувственные наслаждения, лишь с единственным желанием быстро очиститься для чистой деятельности, такое преданное служение, преданное служение, опять же, слуга, такое преданное служение относится к категории преданного служения в гуне благости. И то преданное служение, которое целиком и полностью сконцентрировано на удовлетворении индриям Хришикеша Сева, да, то есть полностью сконцентрировано лишь на удовлетворении чувств Верховной Личности Бога и совершается просто из любви, оно является трансцендентальным. Потому что живое существо так сильно привлечено Кришной, что даже не может удержаться, чтобы не делать для него то, что он хочет. И поэтому говорится, что тот, кто не прошел вайтхи, не может подняться до раги. Садхана, вайтхи, бхакти. В результате, результатом это рага. Результатом раги – према. Поэтому преданный так проходит эти все. И когда мы говорим о долге, вот о чем ты говоришь, преданное служение, которое ну, все равно идем делать, в Бхагавадгите Кришна объясняет, что все должно рассматриваться через призму гун материальной природы, о чем говорит Капила, об этих преданных видах. Также и долг, дхарма, обязанности религиозные. Говорится, тот, кто не исполняет своего долга из-за страха перед физическими неудобствами, не исполняет, или исполняет как обременение, такое исполнение долга называется исполнение долга в гуне невежество. Таким образом, ты исполняешь, если ты говоришь, вот мне неохота, но я все равно делаю там. Ну вот. А такой долг не будет продиктован желанием сделать хорошо и тем более принести что тому, кто попросил это сделать, радость. Таким образом, это обременение, долг как обременение, постепенно скапливает неудовлетворение в человеке. Следующий вид долга, долг в гуне страсти. Это исполнение долга, мы сразу говорили, когда хочется кого-то превосхитить, женщину, мужчину, заработать денег, там что-то еще, пятое, десятое. Такой долг, он исполняется лишь когда человек видит выгоду, как Кришна говорит. Что я получу? Что я получу, если я здесь, что даст мне эта битва конкретно? Такое исполнение долга является долгом в гуне страсти. И когда человек исполняет долг из чувства благодарности, и что значит знание? Он делает, он знает, что он должен и как должен делать в знании. Такой долг относится к гуне благости. Поэтому есть три разновидности долга. Один называется пхая, из страха. Другой называется аша, из желания получить выгоду. И третий вид долга называется картавья будхи. Будхи значит разум. Разум постиг, что для меня столько много сделали, и теперь я всю жизнь обязан. И человек делает все из благодарности. А означает, если он действует из благодарности, то он не ищет награды. Как говорят, от добра добра не ищет. Христиане говорят, не делай добра, не получишь зла. А Христос говорит, от добра добра не ищет. То есть, тот человек, который ищет от своих поступков добро, он добра не совершает. Потому что от добра добра не ищет. Поэтому корысти не может быть в этом. И когда человек делает какой-то хороший поступок и получает зло и возмущается, значит, он совершал этот поступок в гуне страсти. Человек в гуне благости не возмущается, что его покусали за то, что он сделал добра. Он и ничего не... Он выполнил свой долг из чувства благодарности перед Богом, перед какими-то, перед своим господином. И он не ищет добра от этого, потому что для... он исполняет долг из чувства благодарности. Христос поэтому не роптал, Прабхупада говорит, на кресте. Он сделал очень много добра для многих, но не удивлялся, что в итоге за это его распнут. И поэтому он говорил, простите им, прости им, Господь, ибо они не ведают. То есть он не искал за это, со своей миссией, что? Добра. И это признаки возвышенных личностей, то есть которые совершают долг в гуне благости. Они не ищут славы, что-то распространять книги, потом говорить, вот только коржик получил, или там что-то. Потому что от этих вещей не ищет. Но это, вы что вы все на него смотрите? Он про коржик только сказал. А это у вас у всех такое общее настроение? Это приходит с годами, когда сердце очищается, с годами приходит такое понимание, что я буду делать и не ожидать за это добра. А что я, почему я делаю? Потому что я отдал свой долг благодарности. Я уже отдал. То есть сама возможность это сделать уже была радостью для меня. Что преданное служение, само служение для преданного, что? Радостно. А не то, что я там на кухне хожу, блин, всем служу и жду. Когда же меня заметят? Когда же вот Лакшми Нараян или кто-то меня заметит? Это, несомненно, гуна страсти. Когда же меня зауважают? Когда же поймут, что я продвинутый? Это гуна страсти. Но когда человек просто из благодарности действует и занимает любое положение, это бескорыстность, и говорится, что только картавья будхи приводит к рага-бхакти. Только исполнение долга из чувства благодарности дает человеку рагу. Спонтанное влечение. Вот о чем тут пытаются доказать, что они спонтанно любят божеств, спонтанно проявляют к святому имени, киртанам там прыгают, скачут спонтанно. Но должны быть предшествующие показатели того. Тогда мы видим, это сентименты, это вообще притворство, это сахаджи. Потому что не было что? Предшествующей деятельности, которая бы точно указала, что у такого человека, несомненно, проявятся все признаки. И поэтому Шрила Харидас Тхакур, он говорит, что обманщики могут ввести только глупцов в заблуждение. Потому что должны налицо быть все базовые качества для того, чтобы проявить спонтанные чувства Кришне или кому-то. И в «Нектаре преданности» описываются спонтанные признаки спонтанного преданного служения. Как это происходит? Но мы-то не понимаем эти вещи и начинаем думать, о, у меня спонтанно поперло. А вот тут просто я люблю его. Вообще, а тут према, бескорыстно, ничего не надо. Только не трогайте. Ничего не надо, только, блин, отстаньте от меня. Потому что у меня према прет, а все мешают. Нет, вас никто не может помешать. Никто вас не раздражает. Говорится, здесь полное умиротворение. Полное удовлетворение и умиротворение человек получает. Радость, счастлив он. Chant Hare Krishna and be happy. Он счастлив не тем, что он глаза закатывает или поет, а счастлив тем, что он произносит святое имя. Он счастлив от того, что он воспевает. И ни в чем в другом счастье не ищет. Он счастлив поделиться этим счастьем воспевания со всеми остальными. Таковы признаки. И они научно описываются. И никто никого не может обмануть. И поэтому люди все время говорят, что вот вы тех уважаете, что, блин, Лакшми Нараяна, вот почему. А вы задумайтесь, тогда вы поймете почему. Потому что вы свой зад ни разу не оторвали для служения ниоткуда. Не заняли никакого положения. И я каждый раз говорю, чему вы удивляетесь? Тот, кто видел, как я служу, 12 лет я в ИСККОН, никогда не удивится. Ничему. Но как смотреть, как вы служите, так я и не удивляюсь, что и вам нифига. Я не удивляюсь, да вы хоть лбом разбейтесь об эти книги или об алтари. Потому что вы ищете то, что вам нравится, что бы вы хотели. А я с первого года пришел и знал, что надо стать слугой. Сказали носить ведра, я носил ведра так, лучше других стал носить ведра. Мне сказали, вот там делай, я стал делать это так же. Да хоть что. Сказали, ну-ка давай, ты инициированный, плевать, ну-ка давай-ка проповедуй, что надо вот так предаваться. Я стал проповедовать. Сказали, ну-ка стань президентом. А рядом со мной были браманы и посвященные, а я не был, я был Леня. И я не боялся, что меня заклюют там какие-то старшие преданные или что-то. Сказали делать, делал. Сказали это, это делаешь. Сказали туда, встал, поехал. Я не кричал, у меня дети, у меня ножка болит, я хромой, я старый или какой, молодой. Я просто делал это. Но вас послушаешь, о, то владыки вас не пускают, то там какие-то старость вас души. Знаете, говорится, самое страшное в мире животное – это жаба. Она уже задушила полземного населения. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Киджай, Шри Прабхупада Киджай, Шри Нитай Гауранга Киджай, Гаура Парамананды Харибол.